Примечание. Один случай особенно тронул его. После смерти Сергея Лихтенбергского, убитого шальной пулей, государь носил на руке черную повязку по установленному в царском семействе ритуалу траура. Романовский Сергей Максимилианович, 1849-1877, князь, третий сын великой княгини Марии Николаевны, погиб в Болгарии в войне 1877-1878 годов. Однажды в госпитале он остановился у постели тяжело раненого армейского офицера. Тот был так растроган добротой и участием государя, что воскликнул, указывая на траурную повязку: «Ах, ваше величество, что вы это занимаетесь нами, когда у вас в своей семье такое горе?» Конец примечания. Глаза его наполнились слезами при этих словах. Я сама делала усилия, чтобы не расплакаться. Доктор Боткин говорил мне, что поведение государя в течение всех месяцев, что он провел на войне, вызывало у него одновременно удивление и восхищение. Подобной выдержки и кротости едва ли можно было ожидать и от простого смертного, ввиду лишений всякого рода, к которому он, конечно, не был приучен. Исключая прусского генерала Вердера, вся свита государя беспрестанно жаловалась, ворчала и только помышляла, как вырваться из этой каторги. Он один был ясен и терпелив, несмотря на тяжесть общего и своего положения, не говоря уже, каким он являлся в госпиталях. Тут он был чисто-начисто ангелом-утешителем страждущих.